Глава 11. Новое поступление раненых было не особо большим. Возможно, благодаря войсковым целителям подоспевшего подкрепления, может быть, они забрали на себя основную часть исходящих из аномалий монстров, но нам работалось чуть полегче. Ну и я сам уже стал привыкать вот к таким вот временным авралам. В воздухе все так же чувствовалось сгущение энергии. Он был словно более вязким. Но не физически, а именно из-за избытка энергии аномалии, которая создавала такое ощущение давления. Для меня это было даже хорошо. Круги маны наполнялись быстрее, медитация была эффективнее. Но для населения города не очень. Это вызывало усиленный поток пожилых людей, у которых стали обостряться хронические болячки, и стало появляться поражение негативной энергии аномалии даже у тех, кто не ходил в сопряженной территории за грибами, как некоторые местные. В голове промелькнуло слово «метеочувствительность». Это присуще людям с разными заболеваниями, а порой и здоровьем. То, что наблюдалось сейчас, можно обозвать чем-то типа «аномалия чувствительность». Все ведь на одно и то же реагируют по-разному. Такие люди шли в госпиталь постоянно в течение дня. Хорошо, хоть их исцеление не занимало много времени. Я их очищал от негатива, чаще всего срезу по двое. Вроде ерундой занимаюсь, но заодно руку набиваю и укрепляю четвертый круг маны. Чем больше вылечил, тем лучше. Главное следить за уровнем энергии и не забывать медитировать. Заодно базы данных нейроинтерфейса пополнялись статистикой всех моих пациентов и после обработки попадали на сервер рода. Как бы то ни было, все эти данные должны достаться роду. Наконец-то обед, я уже успел проголодаться. Учитывая ночные похождения, организм требовал восстановления. Главное не заснуть прямо во время обеда с ложкой во рту. Но во время поедания довольно непосредственного, но вполне питательного рассольника, шеф сообщил нам ободряющую новость. «Уважаемые коллеги, спешу вас обрадовать, скоро в наших рядах пополнение», сказал Герасимов и принялся за гречку с курицей. «Нам дают еще одного целителя выселения?» — обрадовался Василий Анатольевич. «Давно пора. А то эти наплывы пациентов из-за повышения активности аномалии с каждым разом все больше». «Ну, не то чтобы целителя», — усмехнулся Анатолий Федорович, продолжая с аппетитом уплетать свою порцию. «Девушку с Зельевара». «Чего?» — удивился Василий Анатольевич, раздявив рот и чуть не уронив ложку. «Нам целители нужны. На кой нам Зельевар?» «А чего ты меня спрашиваешь?» — пожал плечами Герасимов. «Иди у главного спроси. Я что узнал, то и рассказал. Вот скоро и узнаем, зачем нам эти микстурки. Сегодня должна приехать». «Значит, девушка, вы говорите?» — довольно улыбнулся Василий Анатольевич. «С одной стороны, это лучше, чем парень Зельевар. Симпатичная хоть?» «Не поверишь, понятия не имею», — отмахнулся Герасимов, доедая второе. «Вот скоро придет, и сам узнаешь. Меня самого это не сильно волнует, лишь бы помогало, а не мешало». «Ну, посмотрим», — вздохнул с предвкушением Василий Анатольевич и тоже принялся уничтожать гречку. «Здравствуйте, господа», — прозвучал довольно звонкий, властный молодой женский голос со стороны входа в ординаторскую. «Прошу прощения за опоздание. Поезд пришел утром, но возникли временные трудности с жильем». Я обернулся на голос и увидел довольно молодую блондинку с прямо-таки королевской осанкой. На вид она была не намного старше меня, максимум на год или на два, сложно определить. Но важность у нее была с большим запасом. Мне пообещали квартиру поближе к госпиталю, но поселили чуть ли не в километре отсюда, сказала она, усаживаясь в кресло, как на трон и обводя нас вопросительным взглядом. «А где заведующий отделением? У него сегодня выходной?» «Нет, деточка, у меня сегодня не выходной», — чуть ли не по слогам произнес Герасимов, стараясь всем своим видом показать, что с ним так разговаривать не надо. «Я вам не деточка», — также отчеканила блондинка и выпрямилась еще сильнее, приподняла подбородок. «Я Евгения Георгиевна Лехтенбургская, дочь герцога, которого вы все, разумеется, знаете». «Впервые слышу». Бросил Герасимов, что было явно неправдой. Эта фамилия у всех была на слуху, хоть и не слишком часто. «И заведующий приемным отделением здесь я, а не вы», — Так что не пытайтесь на меня давить статусом вашего родителя. Здесь это не поможет. И сразу предупреждаю. Или мы сработаемся, и вы остаетесь, или не сработаемся, тогда вы отсюда уходите. Способ я найду». Девушка открыла рот, но, видимо, нашла в себе силы, чтобы промолчать. Лишь залились румянцем щеки и благородные уши. А может, здесь только я знаю, кто такой Лихтенбургский? А остальные не в курсе? Может, скажи им мою настоящую фамилию, и никто не отреагирует? Тут ведь совсем другая жизнь, другой темп, другие проблемы. Так что этот вариант я тоже так сразу отбрасывать не стал. «Анатолий Федорович, ну чего вы сразу так на человека напираете?» Подхватился Василий Анатольевич, вскочив со своего стула. «Пойдемте, Евгения Георгиевна, я вас к сестре-хозяйке отведу, чтобы халатиком обеспечила, и покажу вам, где плиты стоят, чтобы травы варить всякие». «В смысле плиты?» — пролепетала блондинка. Глаза ее так расширились, словно ей предложили унитазы чистить собственной зубной щеткой. «Я сюда не чай вам приехала заваривать. Мне лаборатория нужна, полноценная». Удивлению и возмущению юной герцогини не было предела. Весь румянец тут же превратился в мертвенную бледность. Губа содрожала, но не от обиды, а от накатывающей ярости, которую она сдерживала из последних сил. «Я алхимик с дипломом, а не зельевар! Вы в каком веке живете? Алхимия — это серьезная наука!» Резко выдала она явно лишь часть того, что вихрем кружилось у нее в голове. Отголоски этого вихря так и читались в ее взгляде. «Я не делаю шампунь от перхоти, типа бабушки Аглаи. Мои зелья и эликсиры спасают человеческие жизни не хуже любого целителя». «Ну ладно», — Василий Анатольевич примирительно вытянул ладони вперед. «Уже, наверное, пожалел, что встрял в напряженную беседу. Раз нужна лаборатория, значит, будет вам лаборатория. С этим вопросом к Анатолию Федоровичу. Он этим вопросом занимается. А халатик-то все равно получить надо. Идемте, я провожу». «Сама дойду, не маленькая», — буркнула блондинка, начиная понимать, что королевой ей тут не стать. Хоть по ее социальному статусу было бы логично. «Куда идти?» «Из ординаторской налево почти до конца коридора», — спокойным голосом сказал Олег Валерьевич, который до этого молча и с интересом наблюдал за всей словесной баталией. «По правой стене второй от окна кабинет». «На нем написано, что это сестра-хозяйка?» — ледяным тоном спросила девушка, порывистым шагом подходя к двери. «Денежек на табличку не хватило», — горестно произнес Герасимов и вздохнул, как сирота на паперти. «Придется сосчитать до двух». Девушка молча вышла из ординаторской и довольно чувствительно хлопнула дверью. Мне почему-то кажется, что это она еще и сдержалась. Была бы ее воля, разнесла бы ее в щепки. Аристократка все же, а там вполне могла проходить через такие тренировки, которые сделали ее сильнее. Тем более, что правильный подбор алхимических средств мог творить чудеса. Правда, в моем роду их не сильно-то приветствовали. Так что я с этим направлением деятельности магов был знаком, к сожалению, весьма поверхностно. «Да, ребята», — протянул Анатолий Федорович, когда стук каблучков стал уверенно удаляться по коридору. Только не в ту сторону. «Чувствую, натерпимся мы с этим алхимиком». «Да вроде нормально, девушка», — пожал плечами Олег Валерьевич. «Просто не поняла пока, куда попала. Притрется немного, нормально все будет». «Можно подумать, ты таких лошадок регулярно обкатываешь», — ухмыльнулся Герасимов. «Я вот из простого народа, и мне таких принцесс не понять». «Да я вроде тоже не князь», — улыбнулся Олег Валерьевич. «Просто видел, как подобные белоручки на глазах меняются, когда эти ручки оказываются по локоть в крови. И или сбежит, или же останется с нами». «Ну, Олежка, будем надеяться, что ты окажешься прав», — вздохнул Герасимов. «Время покажет. Главное, не прибить ее к этому времени табуреткой». «Зачем вы на себя наговариваете, Анатолий Федорович?» — улыбнулся Олег Валерьевич. «У вас железная выдержка. Когда вы захотите, я-то в курсе». «Все-то ты знаешь», — улыбнулся Герасимов, слушая, как каблучки простучали мимо ординаторской в другой конец коридора. «Ладно, парни, наберитесь терпения и постарайтесь на эту королевишну особо не реагировать. Может, и правда притрется». «Будем надеяться», — вздохнул Василий Анатольевич и покачал головой. Похоже, что от его радости по поводу вливания девушки в наш коллектив не осталось и следа. «Может, и правда, надо немного перетерпеть». В приемном было пока тихо. Обед потихоньку начал усваиваться организмом. Можно было и немного вздремнуть. Но слишком яркие впечатления встречи с нашей новой сотрудницей до сих пор держали всех в тонусе. Олег Валерьевич потянулся за коробкой с шашками, когда дверь открылась, и вернулась наша новенькая. Василий Анатольевич немного странно хрюкнул, видимо, пытаясь сдержать смех. Халат ей выдали такого размера, что рядом влезет еще одна такая же принцесса, причем в ширину. Давился от смеха и заведующий, даже уши покраснели, пока он тужился, чтобы не заржать. Я начал делать дыхательные упражнения. Все же я аристократ и должен держать лицо. Лишь Олег Валерьевич оставался спокоен. «Снабжение у нас не очень», — сказал он, словно оправдывая этот халат и того, кто его выдал. «Таких компактных девушек тут, видимо, давно не было». Евгения насупилась, глядя на него. Наверное, пока не решила для себя, как воспринимать свой адрес слово «компактное». Оскорбление это или комплимент? «Идемте со мной», — сказал Герасимов, усиленно изображая серьезный вид. «Покажу вам, где лаборатория». Заведующий вышел из ординаторской, девушка еще раз окинула нас холодным оценивающим взглядом и подалась вслед за ним. Когда дверь закрылась, все с облегчением выдохнули. «Была бы она таким же крутым алхимиком, насколько из себя королеву строит», — усмехнулся Василий Анатольевич. «Цены б ей не было. Очень надеюсь на прямую корреляцию этих двух величин». «Наверное, так и будет», — спокойно произнес Олег Валерьевич, расставляя шашки на доске. «Да откуда ты все знаешь?» — всплеснул руками Василий Анатольевич. «Прямо провидец нашелся». «Знаю», — ухмыльнулся его оппонент. «Давай, студент, партеечку, пока тихо». Мы сыграли уже партии 10, когда дверь открылась и вошел Герасимов. «Ну что, бездельники, забавляйтесь?» — усмехнулся он, сходу падая на диван. «А я вот полчаса выслушивал, в каком отвратительном состоянии у нас реактивы и сколько всего у нас не хватает. Как вы, мол, с этим вообще работаете? Еще список составили, какие ингредиенты заказывать надо в срочном порядке?» «Я ж говорил, дельный алхимик», — сказал Олег Валерьевич, безжалостно снося мои шашки одну за одной. «Давно пора в реактивах порядок навести». «А тебя что там не устраивает?» — недовольно буркнул Анатолий Федорович, оторвав голову от подушки. «Ты вроде алхимии особо не страдаешь». «Так я же месяц назад эликсир делал для прорыва пятого круга», — пояснил Олег Валерьевич. «Долго разбирался. Вы тогда пообещали помочь, а к вам какой-то чин пришел побеседовать». «А, ну да», — махнул рукой Герасимов и снова уронил голову на подушку. «Я их забыл уже». «Так чего ж ты сразу не сказал?» «Да вроде разобрался, и ладно, мне там не работать», — пожал целитель плечами. «А это, мадам, мне там сейчас порядок наведет», — простонал Анатолий Федорович, утыкаясь носом в подушку. «Я теперь и сам там хрен что найду. Теперь в собственной лаборатории буду себя гостем ощущать. Шут с ней, пусть трудится. Скоро в деле на нее посмотрим. Стрельба вроде снова усилилась. Далеко, правда, не как раньше». Заведующего не подвели ни слух, ни чутье. Отголоски далекого боя доносились все отчетливее. Вскоре послышался и приближающийся вой сирен машин скорой помощи. «Отдохнули и будет», — сказал Анатолий Федорович, нехотя поднимаясь с дивана. «Там ни у кого мяса для собачки не осталось. Может, поест, бедолага, не прогонять же». «Я специально немного оставил», — сказал я, собирая остатки курицы в пакет, чтобы предложить прочно обосновавшемуся недалеко от крыльца сторожевому псу. Пес уже не сидел, а лежал, но на том же месте, положив морду на вытянутые вперед передние лапы. Безразличный взгляд переполнен вселенской тоской. Лишь на мгновение пес приподнял голову, но, поняв, что хозяина среди выходивших нет, опять положил на лапы. На предложенное мной угощение он никак не отреагировал, как и на принесенную Олегом Валерьевичем миску с водой. Жалко собаку реально, но насильно накормить такую грозную зверюгу не получится. А собачьего психотерапевта у нас нет. Остается надеяться, что он не зачахнет с тоски окончательно. Пес снова разрешил себе погладить, Но это длилось недолго. Приехали 3 скорых и 2 броневика. Пошла основная движуха. Раненых привезли рекордное количество. Даже не думал, что такое количество может влезть в 5 машин. Создалось ощущение, что сейчас еще из-под капота полезут. Самых тяжелых не стали кантовать, а расставили носилки прямо на площадке перед крыльцом. Кто мог передвигаться самостоятельно или с помощью друзей, заходили внутрь и располагались там, кто где мог. «Так, братцы», — оценив обстановку и потирая руки, сказал Анатолий Федорович. «Студент и Олег Валерьевич идут в приемное и лечат там, а мы с Василием Анатольевичем займемся тяжелыми. Приступить!» Уходя, я заметил гордость в глазах у старшего ординатора. Гордится, что шеф признал его более ценным и эффективным сотрудником. Но что поделать, людям не чуждо тщеславие, а этому так тем более. Олег Валерьевич быстрым шагом направился в холл приемного отделения. На лице лишь озабоченность количеством предстоящей работы, не более того. Как шеф применял открывшуюся ему с прорывом 6-го круга новые технологии исцеления, я увидеть не смог, но скучно не было. Мы с напарником быстро перемещались от пациента к пациенту, останавливая кровотечение, сращивая переломы, заживляя ожоги, рваные раны, очищая от негативной энергии. Самый апофеоз действия я заметил на фоне темного коридора фигуру в белом халате. Никак наш алхимик решил поинтересоваться, чем это мы так все заняты. Ведь позвать ее никто не подумал. Увидев живописную картину, девушка убежала в сторону лаборатории и через пару минут вернулась с парой колбочек в руках. Пока я занимался очисткой от негативной энергии аномалий 2 пациентов одновременно, у меня была возможность немного понаблюдать за ее действиями. Олег Валерьевич поручил ей пациента, а сам занялся другим. Евгения поставила свои колбочки на пол, присев возле раненого на корточки, и начала снимать пропитанную кровью повязку с его кисти. В один прекрасный момент из раны брызнула кровь ей прямо в лицо. Я ожидал, что девушка распластается на полу в обмороке, но не тут-то было. Она, будто даже не заметив это, подхватила с пола одну из колбочек и плеснула ее содержимое в рану. Кровотечение тут же прекратилось, и рана начала медленно затягиваться. Я так и застыл, открыв рот. Я слышал раньше, что хорошие алхимики на многое способны, но это довольно редкий дар, который требует колоссального объема знаний, и лично сталкиваться с подобным мне не приходилось. Похоже, что Олег Валерьевич оказался в итоге прав. Он предвидел, что девушка не пустое место. Продолжая исцелять пациента за пациентом, я поглядывал на действия юной герцогини. Она действовала спокойно и уверенно, несмотря на то, что ее халат украшали гирлянды бурых пятен, а макияж загублен окончательно. Вполне достойна уважения, не растерялась и действовала уверенно. Скорее всего, для нее это не в первый раз. Но количество раненых девушку все-таки поразило. Я заметил удивление, легкую панику в ее глазах, когда она впервые выглянула в коридор. Когда все закончилось, голубые глаза блондинки отображали пустоту и безразличие. Скорее всего, это последствия переваренного внутри шока. Высокомерия и царственности сейчас заметно не было. Поняв, что нуждающихся в помощи пациентов больше нет, она молча развернулась и ушла. Герасимова и ее напарника я пока не видел и решил выйти на крыльцо, посмотреть, как там дела. К моему удивлению, здесь тоже не осталось ни одного пациента, а эти двое сидели на корточках перед псом и пытались с ним о чем-то договориться. Но если от наставника я мог ожидать что-то подобное, то от Василия Анатольевича никак. Возможно, я его недооценивал. — Там герцогиня наша не появилась? — спросил, обернувшись в мою сторону Анатолий Федорович. — Надо было ее позвать, чтобы поняла, куда попала. — Она сама пришла. — сказал я и третьим присел на корточки перед псом, который смотрел на нас с немым вопросом в глазах. — Где мой хозяин? — Быстро ее откачали, — усмехнулся Василий Анатольевич. — Вообще не пришлось, — сообщил я удивительную новость. — Она довольно неплохо поработала, ее эликсиры хорошо помогают, я видел, как заживали раны. — Да? — спросил Герасимов, лицо его вытянулось от удивления. Правда, я так и не понял, чему он удивился больше. — Значит, сработаемся. Хочет гордиться, пусть гордится. Главное, чтобы на работу вовремя приходил и толк от нее был. А толк от нее, судя по всему, будет. — Я вообще не ожидал, что она что-то сделает, — добавил Василий Анатольевич. — Думал, увидит кучу раненых и море крови и сразу приляжет на пол отдохнуть. А аристократка-то наш покрепче оказалась, — ухмыльнулся Герасимов. — Ну что, ребята, наберитесь терпения. Будем потихоньку обкатывать. Помощь нам не помешает.